Что там можно увидеть ночью, Лиза? Завтра с утра покажешь все. Алиса вовсе не была против, чтобы Лизка прошлась с Андриком и, как говорится, законтачила. Но не ночью же. И потом она видела, как горят у ее внучки глаза, и ей не хотелось, чтобы все видели, что Лизка вяжется к этому красивому мальчику, но какому-то загадочному, и Алисе так почему-то казалось опасному. Шрам под глазом явно ранение, и видит ли он этим глазом, но это не важно. Это его не портит. Не в этом дело, а дело в том, кто сейчас получает ранение. Тот, кто и сам стреляет. Алису это и пугало, и возбуждало до нельзя. Она понимала внучку, но хотела, чтобы все выглядело пристойно. Прогулка с Андрикой и Лиски была короткой, и разговор совершенно не клеился. Сандрик отвечал односложно, а сам ничего не спрашивал. Лизка сказала, что завтра прилетает его мама, на что он промолчал. Тогда она сказала, чтобы подлизаться. Его мама очень красивая и молодая, все так говорят. И мой папа ее очень любил. А потом они почему-то поссорились, но сейчас в хороших отношениях. На это Сандрик только как-то хмыкнул, то ли согласился, то ли понасмешничал над ней. Они покурили, причем он не удивился, что Лизка курит, и совершенно спокойно щелкнул зажигалкой. А потом повернул к дому и сказал, что очень устал и хочет выспаться как следует. Лизка осталась ни с чем. Ничего. Она-то знала, что будет делать. Он может сколько угодно молчать и не желать с ней беседовать, но никуда от нее не денется. Втайне Лизка считала себя красавицей. Она часто становилась раздетой перед большим трюмо, которое ей подарила, наконец, Алиса, и разглядывала себя не без сексуального возбуждения. Она гладила свои маленькие козьи грудки, поворачивалась боком и с наслаждением смотрела, как худая ее спина плавно переходит в довольно круглую попку. Ей странно, спина и вся она была смуглая, а попка и грудки бело-розовые, молочные. Это ей очень нравилось. Вот ноги худые, зато длинные. Не как у манекенщицы, но ничего. Ей уже давно хотелось показать себя кому-нибудь. Мужчине, конечно. Но кому? Отцу, что ли? Некому было. Она даже один раз прикинула, не показаться ли Сашке маленькому. Так звали все их соседа по дачам. Он на нее засматривался. Но ведь он старый, 37 лет. Ужас! А сколько, интересно, Сандрику? Наверное, 25? Лизка была в шоке от него. Такой классный и, видимо, очень сексуальный. В Лизке забродило желание, такое же, какое возникало тогда, когда она слышала чье-либо траханье. Никуда Сандрику от нее не деться. И она захохотала на весь сад нарочно, громко, гулко. И вдруг увидела Катьку. Та плелась нога за ногу по дорожке. Санек таки превратил тропинку в нормальную дорожку. Лизка подбежала к ней. «Ты где была? Я тебя ищу. Ведь мы же подруги!» — затараторила она, видя, что у Катьки опухло от слез лицо. «Ты что, плакала?» — спросила она удивленно. Ей казалось странным, что в такой прекрасный день